Кашка сидел рядом с Володей, и на лице его было страдание. Он желал Райке всяческих бед и неудач, чтобы лопнула тетива, чтобы поскользнулась нога, чтобы жгучая оса села ей во время выстрела на локоть. Он не повторял теперь никаких заклятий, только отчаянными глазами провожал каждую стрелу, словно мог взглядом отвести ее от мишени. Он еще надеялся на чудо. И когда, наконец, стрела свистнула мимо оленя, он привстал с травы и с тревожной радостью подался вперед. Чудо случилось, вернее, полчуда. Все решала теперь последняя стрела. А Райке словно было безразлично, словно и не было промаха. Со спокойным лицом прицелилась она в последний раз. Стало тихо. Кашка отвернулся. Не мог он на это смотреть. Хоть бы уж скорее стреляла. По длинной упругой травинке ползла божья коровка. Не красная, а желтая, будто капля меда с маковыми зернышками. Кашка сложил пальцы для щелчка. «Если улетит, Райка промажет. Если свалится, Райка попадет», — загадал он. И щелкнул по травинке. Притворившись неживой, божья коровка, словно твердое семечко, свалилась на лист подорожника. «Щелк!» — сорвалась тетива, и Кашка зажмурился, готовый услышать противный стук стрелы о мишень. Не было стука. Гвалт болельщиков оглушил Кашку! Вскочив, Кашка ликующими глазами смотрел на Володю, но тот продолжал сидеть. Он сидел, и, кажется, не было на его лице радости. Медленно подошла Райка. «Ну, поздравляю», — сказала она. «Ох, устала я, даже голова болит». «Разве не будем перестреливать?» — недоуменно спросил Володя. «Зачем? У тебя же 9 очков, а у меня 8». «Ах да», — сказал Володя, морща лоб, и вдруг засмеялся. «О, знаешь, Райка, я забыл, что в первый раз тоже попал. Это случайно вышло, и я все время думал, что смазал». Райка кивнула и отошла. Подбегали ребята, и тогда, наконец, Володя сделал то, что должен был сделать. Он сказал Кашке: «А мы с тобой все-таки молодцы!» Кашка просиял. Позже, когда уже утих шум поздравлений и все начали расходиться, Володя пошел к Райкиной палатке. Непонятное ощущение вины перед Райкой не давало покоя. Словно одно очко досталось ему обманом. Он понимал, что это ерунда, но беспокойство не проходило. И чтобы прогнать его, он должен был найти сейчас Райку, поговорить с ней просто так о разных пустяках и увидеть, что у нее нет ни обиды, ни подозрения. Но в палатке Райки не оказалось. Ее оруженосец Светка сидела с надутым лицом и взглянула на Володю косо. Ни о чем спрашивать ее он не стал. Он увидел Райку сам, когда обогнул палатку и направился к лагерю. Райка стояла, прислонившись лбом к сосне, и плечи ее вздрагивали. Володя подошел и неловко тронул ее за локоть. Райка обернулась, и он отступил одновременно с досадой и облегчением. Она не плакала, а смеялась. На лбу ее темнели пятнышки смолы. Призовой пирог Володя и Кашка едва попробовали. Желающих угоститься набралась целая толпа. Грамота, которую вручили Кашке, была очень красивая. Он долго рассматривал ее, когда остался один. Потом свернул в трубку и перевязал ниткой, которую выдернул из подола рубашки. Сбегал в лагерь и спрятал грамоту в тумбочке. После этого вернулся Кашка к палаткам. Палатки уже убирали, и Володи здесь не было. Неужели все кончилось? Неужели праздник угас? Нет, не все. Вечером был еще костер, и Кашка сидел совсем рядом с Володей. Сидел молча и смотрел на огонь. Лишь один раз спросил: «Володя, а еще будет турнир?» «Едва ли», — сказал Володя. «Слушай, ты не видел Юрку Земцова?